31-й, или как его еще называют, особый отдел, является самым важным отделом концерна. Это я уже знаю. Чем он занимается? Ничем. Ничем он не занимается. Объясните. Ладно. Попытаюсь объяснить. У меня в распоряжении всего 4,5 часа. Не торопитесь, господин Гусев? Да, очень. Хорошо. Возможность поставить здесь кратко. Так, насколько я вас правильно понял, вы спрашиваете, чем занимается 31-й. Да. Я уже дал вам вполне исчерпывающий ответ. Ничем. Ничем он не занимается. И по мере того, как я буду развивать свой ответ, он будет становиться все менее и менее исчерпывающим. Как это не грустно, вы поняли? Нет. Неудивительно. Надеюсь, вы все-таки поймете рано или поздно. Это вопрос жизни и смерти. Официально он называется особым. Прозвище 31 возникло позднее. Дело в том, что мы расположились на 31 этаже, выше всех. Первоначально на месте нашего дела предполагался какой-то склад или чердачные помещения, так что многие даже и не подозревали о его существовании. Лифт до 31 не ходит, подняться можно туда только по железной винтовой лестнице, очень узкой. Окон там тоже нет, только два люка в потолке для света. А зачем нас туда поместили? Видимо, для того, чтобы соблюдать условия строжайшей секретности. О какой секретности может идти речь, если журнал поступает в свободную продажу? В том-то и дело, что ни один экземпляр, ни один номер нашего журнала никогда не был продан и никогда не вышел в свет. Тогда каково его назначение? Должен сказать, что и мы все это поняли только со временем. Мы наивно полагали, что пишем для читателей. На самом деле наш журнал использовался в качестве барометра, который указывал, как и о чем не следует писать. Именно поэтому нам представлялась полная свобода действий во всем, что касалось тематики и содержания. Итак, в 31-м были собраны крупнейшие литераторы и публицисты. Вернее, они были куплены. Интеллект нации, интеллект страны оказался в тюрьме. Согласитесь, что это преднамеренное убийство по первому разряду, открытое убийство культурной элиты страны, которая работает в 31-м. Убийство духовное куда более страшное, нежели убийство физическое. А каковы причины этого, как вы называете, убийства? Самая гнусная из всех мыслимых причин. Гарантировать народу душевный покой, чтобы приучить его покорно глотать все, чем его пичкают. Беспрепятственно сеять равнодушие, а затем вводить в организм отраву. Я знаю, вы сейчас спросите, почему мы ушли оттуда. Нет, ничего проще, мы не смогли. Объясните. Наш контракт был составлен так, чтобы все мы остались в неоплатном долгу перед концерном. Поэтому контракт мы получали баснословные жалования. Но оно должно было складываться из всех моих гонораров буквально за каждую написанную мною строчку. А так как мы вместе сами работали только над проектом журнала, и от нас требовалось обнять две статьи, то сумма гонораров и выплаченного жалования никогда не совпадали. Я оставался постоянно в долгу перед концертом. Я регулярно получал извещение о том, на какую сумму возрастал мой долг. А по условиям концерна никто из сотрудников 31-го отдела не имел права уйти, не выплатив долг издательства. Но вы-то ушли. Да. Благодаря счастливой случайности, нежданной гадбине я получил наследство. Знаете, хотя наследство было весьма значительное, почти половина ушла на то, для того, чтобы выплатить долг.